Собрались мышки, на урок открыли книжки, приготовились считать. Раз, два, три, четыре, пять. Хвост один, а ушко два. Арифметика права. Раз и два, выходит три. Друг на друга посмотри. Лап у каждой по четыре. Становитесь в круг пошире. Раз, два, три, четыре, пять. Научились мы считать. Лап у каждой по четыре. Становитесь в круг пошире. Раз, два, три, четыре, пять. Научились мы считать. Раз!